Настроение у Платонова было мрачное, и на вызов начальника он отреагировал мгновенно возникшим желанием послать его куда подальше. Полковник Мукиенко работал в управлении по борьбе с организованной преступностью всего около 3 месяцев, своих подчиненных знал плохо, и общение с ним удовольствия сыщикам не доставляло. Полковник начал с места в карьер, как обычно, забывая поздороваться. — Дмитрий Николаевич, вам что-нибудь говорит фамилия Сыпко? — Так точно, товарищ полковник. Примерно 8 месяцев назад я получил написанное им письмо, в котором Сыпко вскрывал махинации на заводе в Уральске 18. Не раздумывая, доложил Платонов. В вопросе он не видел ничего опасного. — Что вы сделали по проверке этого сигнала? — Все, что нужно, товарищ полковник. Платонов упорно избегал называть Мукиенко по имени-отчеству, боясь не совладать с собственным языком. Одно время он пробовал потренироваться, чтобы без запинки произносить «Артур Эльдарович», но быстро оставил сие пустое занятие. Коварная буква «Р» каталась по языку и зубам в произвольно выбранном направлении, упорно не желая становиться на положенное ей место. «Следует ли ваши слова понимать так, что по материалам проведенной вами проверки уже возбуждено уголовное дело?» «Нет, дело еще не возбуждено». «Почему? В чем задержка?» Платонов удивленно посмотрел на начальника. «Опытный работник, много лет проработавший в системе МВД, мог бы и сам догадаться, в чем бывает задержка, когда расследуешь дела о хищениях и злоупотреблениях. В доказательствах. В этих делах всегда задержка из-за того, что очень трудно собирать доказательства. Товарищ полковник, идет сбор информации, документирование преступной деятельности, выявляются связи. Вы же прекрасно знаете, как это непросто. Знаю, Платонов, знаю, но я знаю и другое. На протяжении 8 месяцев вы ничего не сделали по поступившему сигналу. Более того, вы умело прикрывали махинации, творящиеся в Уральске 18, и даже взяли за это взятку. У Платонова перехватило дыхание. Вот, значит, в чем дело. Да, давненько судьба не баловала сюрпризами. Расслабился, решил, что теперь уж до пенсии спокойно доработает, а нет, не вышло. — Я не понял, товарищ полковник, о чем вы говорите. — О том, Дмитрий Николаевич, что фирма «Артекс» перевела на один банковский счет солидную сумму в валюте и сразу же после этого самоликвидировалась. Знаете, на чей счет переведены деньги? — Нет, не знаю. — На чей? — Точно не знаете? Подумайте, Дмитрий Николаевич, может быть, вам лучше самому вспомнить, не дожидаясь, пока я уличу вас во лжи. Я не знаю, о чем вы говорите, товарищ полковник. Но о фирме «Артекс» вы слышали? Разумеется. Через нее завод в Уральске 18 продавал списанные приборы, содержащие драгметаллы. Я вышел на эту фирму, проверяя заявление Сыпко. «Уже хорошо. А про фирму под названием «Натали» вы тоже слышали?» Платонов почувствовал, как пол стал уходить из-под ног. В фирме «Натали» работала его жена Валентина. «Слышал», — ответил он, не пытаясь скрыть испуг и недоумение. Он и в самом деле не понимал, о чем идет речь. В этой фирме, если я не ошибаюсь, работает ваша супруга, Платонова Валентина Игоревна, верно? Верно. Вы хотите сказать, что «Артекс» перечислил деньги в фирму моей жены, давая мне взятку? Да не хочу, а уже сказал. Вам дали взятку за то, чтобы вы перестали крутить это дело в Уральске. А вы ее взяли. Более того, вы выполнили ряд действий этой взяткой оплаченных. Это неправда, товарищ полковник. Я не имел никаких дел с «Артексом». Я не брал от них денег и не делал ничего для них. Я вам клянусь. Ну, Дмитрий Николаевич, это смешно, — вздохнул Мукиенко. Вы мне клянетесь. Да что мне ваши клятвы? Объективно обстоятельства складываются не в вашу пользу. У меня ведь есть все основания вызвать сейчас конвой и отправить вас из этого кабинета в наручниках. Вы хоть понимаете это? Вы должны представить мне доказательства вашей непричастности, вашей невиновности. А вы мне, видите ли, клянетесь. Ну и что я должен делать с вашими клятвами? Я готов ответить на любые вопросы, товарищ полковник. Но как я могу доказать вам, что не брал никаких денег у фирмы «Артекс»? Ну как мне вам это доказать? А очень просто. Принесите мне все документы, которые вам удалось раздобыть за 8 месяцев работы. Я хочу видеть реальный результат ваших трудов. Или вашего оплаченного безделья. Это уж как получится. И не забудьте принести документы, которые вам привез из Уральска Агаев. —